есть плохо. Одним словом, опять же мавизм. Тогда я, конечно, так не думал. Как я теперь понимаю, Конармель чувствовал себя инородным телом в той среде, в которой жил. Несмотря на заметное присутствие в его флоберовски отточенной, я бы даже сказал вылизанной, прозе революционного, народного фольклора, в некоем роде лесковщины, его душой владела неутолимая жажда Парижа. Под любым предлогом он старался попасть за границу, в Париж. Он был прирожденным бульвардье. Лучше всего он чувствовал себя за крошечным квадратным столиком на одной ножке прямо на тротуаре возле какого-нибудь кафе на больших бульварах, где можно несколько часов подряд сидеть под красным холщовым тентом за маленькой чашкой мокко, наблюдая за прохожими и мысленно вписывая их в какой-то свой воображаемый роман вроде человеческой комедии. Не исключено, что он видел себя знаменитым французским писателем, блестящим стилистом, быть может, даже одним из 40 бессмертных, прикрывшим свою лысину шелковой шапочкой академика, вроде Анатоля Франца. Под высоким куполом института на берегу Сены он чувствовал бы себя как дома. В те времена заграничные поездки делались все труднее и труднее. В конце концов он стал оседлым москвичом, женился, поселился в хорошей квартире в особнячке в районе Воронцова поля и даже стал принимать у себя гостей. В это время мы с ним очень сблизились. Беседы с ним доставляли мне большое удовольствие и всегда были для меня отличной школой литературного мастерства. Общение с Конармейцем было весьма похоже на общение мое с Щелкунчиком. Возможно, это и не скромно, но мне кажется, оно было взаимным обогащением. Конармеец оказался в конце концов прекрасным семьянином и любезным хозяином. У него всегда можно было выпить стакан на редкость душистого, хорошо заваренного чая или чашку настоящего итальянского черного кофе эспрессо. Он собственноручно приготовлял его, пользуясь особой заграничной кофеваркой. «Скажите, каким образом у вас получается такой на редкость вкусный чай? Откройте ваш секрет». «Нет никакого секрета. Просто не надо быть скупердяем и не экономить на заварке. Заваривайте много чая, и ваши гости всегда будут в восторге». Однажды он вдруг показался у нас в дверях, а рядом с ним стоял некий предмет домашнего обихода красного дерева, нечто вроде комнатного бара с затейливым устройством, довольно неуклюжее произведение столярного искусства, которое он пыхтя собственноручно втащил на пятый этаж, так как лифт не работал. Оказалось, что это был его подарок нам на новоселье. Надо было распахнуть верхние крышки, и из недр сооружения поднимался целый набор посуды для коктейлей. Этот бар занимал много места, и мы не знали, куда его приткнуть. Я думаю, Конармеец сам не знал, куда его девать. А так как я однажды похвалил бар, то Конармеец и решил таким элегантным образом избавиться от всей громоздкой вещи. Чисто восточная любезность. Впрочем, я понимаю, что он это сделал от души. Вещь была все же дорогая, он не поскупился. Ему очень нравилась моя маленькая двухлетняя дочка. И он любил с ней весьма серьезно разговаривать, как со взрослой, сидя перед ней на корточках и несколько пугая ее своими большими очками. Мы часто сиживали перед огромным окном, за которым виднелся классический московский пейзаж, словно бы вышедший из царства тысячи и одной ночи, но только несколько древнерусской. Конармеец смотрел на этот пейзаж, но, мне кажется, видел нечто совсем другое. Старые деревья, косо наклонившиеся над Сеной с нижнего ее парапета, а на верхнем парапете ящики букинистов, на ночь запиравшиеся большими висячими замками. Белую конную статую Генриха IV, сообразившего, что Париж стоит обедни.